DJ Anatolievich in the style of Casanova Discotheque by Yoram Shatuno. Thank you. тобою расстались, и было тогда нелегко. И никак не изменишь судьбу, так и знай, так и знай. Только время рассудит, расставит, но грусть заметай, заметай. Нашей осени пыль заметай, заметай. С листопадом забуду тебя, так и знай. Мне не жаль желтых листьев, сорвавшихся вниз. Мне не жаль, заметай. Как осенняя пыль, я прошу, исчезай. Горизонт перестали искать между фраз о любви. Мы его потеряли ни здесь, ни сейчас. Кто из нас будет первым, кто сможет сказать все прощай. У холодного ветра прошу, отпускай. Заметай, заметай. Нашей осени пыль заметай, заметай, заметай. С листопадом забуду тебя, так и знай. Мне не жаль желтых листьев, сорвавшихся вниз. Мне не жаль, заметай. Как осенняя пыль, я прошу, исчезай. Рассудит, расставит, но грусть заметай, заметай. Нашей осени пыль заметай, заметай, заметай. С листопадом забуду тебя, так и знай. Мне не жаль желтых листьев, сорвавшихся вниз. Мне не жаль. Слышать. Я хочешь весна. знаешь, ты была права. Год прошел, а я скучаю. Где найти мне острова? Где тебя я повстречаю? Discotheque by Eura Statue Note. землю падал тихо снег, неслышным белым одеялом. И о тебе напомнил мне мой белый снег, мой белый снег. Прошло уже немало лет с последней нашей зимней встречи. А помнишь розы на столе? Цветов букет, цветов букет. Вспомни о первой встрече, тоже был снег, тоже был снег. В город спускался вечер, все было как во сне, все было как во сне. Осени. Чего-то я ищу, кого-то жду и знаю точно, что любить еще не поздно мне. А я иду по осени, мой путь усыпан звездами. Я что-то не успел и не допел, но все смогу, а я сейчас иду по осени. Дождь на исходе дня. Осень, ты права. Что ж, я все знаю сам и теперь отдам грусть и боль стихам. А я иду по осени, по ярким краскам осени. Чего-то я ищу, кого-то жду и знаю точно, что любить еще не поздно мне. А я иду по осени, мой путь.

соседи сходили с ума. Что будет дальше, в голове рисую. У меня так манят ее поцелуи. Меня манили ее губы. Я ее встретил. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая, самая. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама. Без тебя. покрылись и...